две недели кряду я переносился в Сиэтл при каждом удобном случае. Бедняжка Флоренс замечала лишь, что я сижу в кресле, как истукан, и не испытываю ни желаний, ни аппетита. Неуязвимой более ни к чьему оскорблению, и я никого более не оскорблял. Я улыбался улыбкой Будды, слова Флоренс, и просто сидел. Флоренс вскоре решила, что я зашел в делах с Буддой слишком далеко, и заорала благим матом: «Ну скажи хоть что-нибудь!» Никто ничего не ответил. Не прошло и нескольких дней, как Флоренс пожалела, что я перестал хамить гостям. Она привела несколько потенциальных жертв. Это были не жертвы, а сама прелесть. Но я откидывался в кресле, делая вид, что слушаю, и улыбался. Или кивал и смотрел на цветы. С ничейной улыбкой. Флоренс даже пошла на эксперимент, попробовав науськать на меня ехидного. Тот говорил что-то, зля меня, но сэр никто лишь показывал зубы в улыбке и отвечал: «Со мной все в порядке». Насвистывал мотивчик, тот самый, никакой. Помните большой шум из Уинетки, как он там свистел сквозь зубы? В конце концов Флоренс отчаялась. Стопка счетов доконала ее и заставила действовать более решительно. Своего добавил факт, что я как бы застыл в стадии болезни, не поправляясь, не умирая. А у меня не возникало ни малейшего желания доводить выздоровление до конца. Поэтому пришел день, когда Флоренс решила поставить точку сама. Она привела врача и разыграла превосходно отрепетированную и замечательно сыгранную сцену. Между медицинскими шутками-прибаутками доктор объявил, что если я хочу отдохнуть еще пару дней, то ничего страшного не произойдет. Но что касается его профессионального мнения, то он официально заявляет, что я совершенно здоров. Он принес рентгеновские снимки и показал мне, что никаких трещин в черепе, на которые я возлагал столько надежд, не было и в помине. Хо, я здоров, как бык, я могу работать даже на соляных копьях. Никто кивнул. «Со мной действительно все окей?» Доктор хохотнул, попробовал еще раз пошутить на дорогу, получил в ответ церемониальную ничейную улыбку в качестве награды и отбыл восвоясь. Спустя несколько минут по второму действию этой аккуратно поставленной пьесы «Возрождение» Флоренс спустилась ко мне с подносом, на котором стояли два бокала с Манхэттеном, тарелочка жареных орешков, тарелка с рыбой в майонезе и нарезанным луком и баночка икры, оставшейся от Рождества. Мы выпили спиртное в благоговейной тишине, совсем как в старые крепостные дни. После коктейля она мягко спросила меня, когда я собираюсь вернуться на работу. Не обдумывая уже по привычке, в ответ я ляпнул, что никогда. Она отпила глоток и спросила, что я имею в виду под словом «никогда». И снова, не позволяя себе раздумий, потому что в итоге получилась бы полуправда или приукрашенная ложь, я ответил: «Я имею в виду никогда». Флоренс взорвалась. «Будь она проклята!» Я спросил: «Кто?» Хотя прекрасно знал, кто. Флоренс повернула лицо, чтобы спрятать слезы в глазах, и выдавила: «Это грязная бродяжка!» Указывать Флоренс, что Гвен никак не была грязна, не имело смысла. «С тех пор, как ты связался с этой стервой, — сказала она, — ты стал другим!» Я не стал ей напоминать про 11 месяцев крепости, те самые 11 месяцев, когда я определенно был не я. Поскольку теперь уже Флоренс страдала от невыносимой боли, терпеливым стал я. «Правда состоит в другом», — начал я мягко, — «что случившееся не имеет ни малейшей связи с девчонкой. Просто я многое передумал». Казалось, Флоренс это убедила, по крайней мере, она старалась понять меня. Но вид ее, такой сосредоточенный и испуганный, огорошил меня. Я даже удивился, как мое нежелание возвращаться на работу вызвало такой страх. «Итак, дорогой», — она взяла себя в руки, — «ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Если ты не хочешь работать, то чем вообще ты собираешься заниматься?» «Ничем», — выпалил я. Она рассмеялась. «Я тоже. Хоть какое-то облегчение. Судя по ее реакции, я сболтнул глупость. Но затем впервые за долгие годы я попробовал то, что больше никогда не пробовал. Донести до нее некоторые вещи, которые она при всем желании понять, увы, так и не смогла. «Прошу тебя, — сказал я, — не пугайся. Признай, что такая жизнь мне не нравится. Мне не нравится, как я живу. Мне не нравится то, что я сотворил с жизнью. Я не люблю свой дом. Нет, против тебя лично ничего нет. Во всем остальном я лгал тебе. Я чувствую, что дом был для меня ловушкой, которая отпустила меня лишь после аварии. И знаешь, часто мне приходит в голову, что это была не просто авария. Может, я не знал, как выбраться из ловушки, и потому подсознательно попробовал освободиться именно таким образом. И, кажется, получилось. Авария дала мне свободно вздохнуть, открыла мне новое, предоставила время задуматься над смыслом жизни. Впервые в жизни. «Эванс», — сказала она, — «будь благоразумен. Чего ты хочешь сейчас?» «Я не имел возможности изобрести что-нибудь правдоподобное», и ляпнул без переходов. «Не имею ни малейшего понятия». Она рассмеялась, как обычно, сдержанно и сухо. «Ну, дорогой, в этом нет ничего необычного. Доктор Лейпман говорил мне, что с мужчинами в твоем возрасте это обычное дело. В психологии даже есть этому понятие — эволюционизирующая меланхолия. Но я уверена, что это знак твоего духовного и умственного здоровья. Мне не пришлось бы по душе, если бы ты не задал себе серьезных вопросов однажды в жизни». «Серьезных?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «вот таких, как сейчас. Почему тебе кажется, что ты ни с кем не связан узами? Что действительно важно для тебя, а что нет? Чего ты хочешь? Кстати, я читаю Камю, миф о Сизифе. Надо и тебе ознакомиться». Я сказал, что это бесполезно. Она старалась убедить меня. Она была напугана. Чем же? Тем, что покину ее? Какого черта, — думал я, — какого черта? Если что-то должно случиться, то это случится. И поэтому какого черта? «Хорошо», — сказал я, — «думаю, ты права. Завтра я пойду на работу».